само солнце. Но мимо проносит их верховой ветер на легких крыльях своих, и, промчавшись под солнцем и сколоты его острыми лучами, так разрозненные и уплывают облака на восток. И сразу блекнут, темнеют, исчезает их пышность, и замедляется бег, и теснящейся толпой опускаются они за черту горизонта. А с запада поднимаются им на смену новые и новые, идут все гуще и плотнее, и превращаются в грузную, отягощенную влагой тучу. Анюта спала, поребячи засунув руку под щеку. Лицо у нее пылало ярким румянцем, и оттого брови и плотно сомкнутые ресницы казались особенно черными. Пообедав, у Алексея Антоновича оказалась с собой даже бутылочка Кагора, она сидела и все крепилась, слушая его слишком уж серьезную речь, а потом почувствовала, как сразу ослабела и стала ко всему безразличной. И розовые рододендроны, и темные ельники, и черемушник у ручья, и серые скалы Мольты все слилось в одно мерцающее и бесконечно куда-то вдаль бегущее пятно. Она протянула руку, чтобы его отодвинуть и посмотреть на Алексея Антоновича, но рука не послушалась. Анюта нащупала какой-то бугорок на земле и, радуясь этой счастливой находке, склонилась к нему. Она еще раз слышала, как Алексей Антонович воскликнул: «Анна Макаровна, земля сырая, можно простудиться», и поняла, что он положил ей под бок свой пиджак. Стало так тепло и уютно, а потом все слилось в какой-то путанице странных образов и звуков. Анюта заснула. Серыми пестринами по светлой зелени ползли в гору частые тени облаков. На западе над дальними хребтами стеной поднималась черная туча, зной спадал, день близился к вечеру. Анюта спала все так же крепко и безмятежно, улыбаясь чему-то во сне, и, не отрывая от нее взгляда, сидел на камне Алексей Антонович. Пожалуй, мыслей у него не было никаких. А облака шли все гуще, и реже сквозь них стало проглядывать солнце. А когда прорывались его золотые лучи, они падали на землю косо. Алексей Антонович посмотрел на вершину Мольты. Крутой и томительный подъем, а потом еще обратно склон, весь в густом буреломе, и чуть заметная тропа на Вознесенской горе, а к ночи непременно соберется дождь. И тут ему пришла неожиданная мысль. А если вода позволит пройти тропой под утесом? Это больше, чем в пятеро сократит путь. Посмотреть дорогу и вернуться обратно понадобится менее часа. И если же прохода нет, тогда можно успеть еще засветло перевалить через Мольту, а там, пожалуй, идти в потьмах. Он поколебался. Стоит ли уже сейчас будить Анюту? Пусть отдохнет еще, пока он сходит к утесу. Тропинка шла вдоль ручья, но постепенно поднимаясь в гору. Алексей Антонович торопливо шагал, отводя прочие, ломая преграждающему путь ветви черемухи. Запах размятых листьев был несказанно приятен. Он несколько раз оглянулся, но густые кустарники скрывали от его взгляда место, где лежала Анюта. Потом, огибая выступ горы, тропинка сделала поворот, и кроме желтых оцепей и впереди, и позади не видно стало ничего. Слева блеснула река, слышно было, как где-то шумно плещутся волны. Склон горы становился все круче, оттесняя тропинку к реке. Теперь она шла такой узкой кромкой, что правой рукой Алексей Антонович все время касался откоса. Потом на пути встал совершенно отвесный утес, и тропинка, усыпанная круглой галькой, словно хитря, нырнула вниз к реке. В малую воду здесь легко можно было пройти. Теперь Алексею Антоновичу приходилось прыгать с камня на камень, иногда задевая скалу плечом. Между камней оставляя на них желтые венчики, плывущие по реке прошлогодней хвои,